Глава 19. Туда. Закончив с допросом, я повел команду к восточным воротам. Ради большей безопасности следовало бы покинуть Ирхон с противоположной стороны. Однако моя паранойя согласилась, что даже час с таким трудом выгоданной форы терять глупо. Стараясь держаться вдали от центральных улиц, пробираясь через дворы и замусоренные проулки, мы быстро достигли городской стены. У самого поста стражников Эльвина принялась недоуменно оглядываться по сторонам, после чего спросила у меня: «А где Виката?» «Она осталась в Ирхоне обеспечивать нам прикрытие», — пояснил я. «Жаль», — тихо протянула аристократка. «Странно. Лично я был уверен, что за устроенную в номере сцену Эльвина люто возненавидит мою супругу. Вот и пойми после этого женщин». Перекинувшись парой слов с нарядом стражи, в котором я не углядел знакомых физиономий, мы дождались, пока вояки откроют ворота, и отправились в жаркий и душный ад. Отойдя от городской стены на пару километров, я приказал остановиться и за десяток минут смастерил для Мурки защитный комбинезон из пары запасных рубашек. Черная шерстка большой кошки притягивала солнечные лучи как магнит, а так Марилане будет легче переносить жару. Попросив подругу не закрывать ощущения, чтобы вовремя заметить, когда ей станет совсем не вмоготу, я отдал команду продолжать движение. Эльвина вела себя дисциплинированно, не возмущалась навязанным мною темпом, покладисто выполняла все приказы. А в эмоциях девушки не было слышно раздражения или недовольства. Леди даже нравилось это приключение, да и шагала она налегке, поэтому еще не успела устать. Пользуясь ее пока хорошим настроением, я осмелился прояснить один любопытный момент. «Помнится, ты говорила, что твой отец сейчас в столице. А как вы с ним общаетесь?» Слыша недоумение аристократки, я пояснил. «Меня интересует чисто технический момент связи на больших расстояниях. Вы ведь как-то координируете свои действия, обмениваетесь информацией, да и слуга твой упомянул, что получил от герцога приказ, который тот явно отдал уже после начала заварушки. Просвети невежду, если не трудно». Эльвина благосклонно кивнула и рассказала, что у имперской аристократии имеются надежные магические средства связи. К примеру, контактники, амулеты, способные по типу толмачей передавать информацию напрямую в сознание абонента. В отличие от последних, они бывают только парные и действуют в радиусе нескольких сотен километров. Через полстраны с их помощью не поговорить. Но связь с соседними городами они держат стабильно. Главное не забывать регулярно заряжать. Для более дальних расстояний придуманы передатчики, которые мгновенно перенаправляют послания, изложенные в письменном виде, и являются удовольствием не из дешевых. А Жаку мой отец лично отдал приказ перед тем, как магическим порталом отправиться в столицу, закончила леди. Порталом? Я даже с шага сбился. «Ага, дорого, конечно, но наша семья может себе это позволить». «Стационарным?» «Нет, что ты», — возразила Эльвина. «Нам до его величества далеко. Приходится каждый раз вызывать отряд магов, ждать, пока они закончат расчеты и сгадят полы своими странными рисунками». «А вам не приходила в голову мысль, что таким способом можно отправиться сразу в Двикер?» — осведомился я. «Приходила». Только маги заявили, что на проклятых землях своеобразная энергетика, которая делает их расчеты бесполезными, и чтобы организовать прямой портал, необходимо прежде доставить на нужное место специальный маяк. Причем сами лезть на пограничье не соглашались ни за какие деньги. «А этот маяк у тебя случайно не с собой?» – внезапно поинтересовался Дар. «Просто я еще в городе заметил в твоем рюкзаке очень сложный артефакт с накопителями, под завязку накачанными силой. Но так и не смог его опознать». «Значит, ты маг», — удивилась леди. «А мне говорили, никто из одаренных на проклятые земли не ходит». «Маг», — подтвердил я. «Не пойму, почему тебя это так удивляет? Ты же собирала сведения обо мне, разве нет?» «Ну, мне рассказывали, что у тебя эльф в команде. Однако эти рассказчики отчего-то забыли упомянуть, что он умеет магичить. Видимо, решили, что твои подвиги меня занимают больше». «Ясно, но мы уклонились от темы. Итак, что за артефакт ты с собой носишь?» Моя настойчивость явно не пришлась по душе аристократки. Недовольно покосившись на меня, она холодно заявила. «Никаких маяков у меня нет, а в рюкзаке всего лишь передатчик. Показать?» Эмоции говорили, что леди не врет, и я покачал головой. потом как-нибудь». На этом разговор завял, а вскоре нам стало не до бесед. Из-за холма на юге выбежала небольшая стая шавок. Ветра не было, и некоторое время подслеповатые твари нас не замечали. Я уже начал надеяться, что нам удастся разминуться, но нет. Сначала одна глазастая гадина тявкнула, поглядев в нашу сторону, а затем вся стая в 30 голов устремилась навстречу, оглашая окрестности громким лаем. Практикой было доказано, что эмпатия против шавок не вариант. Далеко твари отогнать не получится, поэтому нужно перебить стаю, пока та не привлекла внимание хищников покрупнее. Подпустив твари поближе, я оставил Мурку с даром охранять заказчицу, а сам вышел вперед, подавил собачий разум и страхом и кинулся на беззащитных зверюшек. На истребление стаи ушла минута. Много, согласен. Но я ведь ставил перед собой цель не просто уничтожить тварей, а сделать это настолько аккуратно, чтобы на одежде не появилось ни пятнышка крови. И мне это удалось. Пусть даже разок пришлось скользнуть в темп, уворачиваясь от крупной туши обезглавленного вожака. Стряхнув кровь с голубых клинков, я вернулся к команде и ощутил восхищение Эльвины, которое было приятно слышать. Следом пришло легкое осуждение Амурки, пообещавшей Вике блюсти мою нравственность. Застенчиво улыбнувшись бдительной подруге, я принял из рук брата свой рюкзак и повел компанию дальше. В полдень жара стала нестерпимой. Марила не поплохела, но большая кошка держалась. Облизывая губы, Эльвина с завистью смотрела на то, как я периодически смачиваю водой тряпку на голове Мурки. Сама аристократка воду экономить не умела. Первый же час пути, выхлебав целый литр, который тут же вышел из ее тела в виде пота, пришлось контролировать дуреху, разрешая раз в четверть часа делать один маленький глоток и постоянно одергивать, чтобы высокородная леди не уподоблялась собакам, хватая ртом раскаленный воздух. Заметив на горизонте два деревца с пожухлыми от жары листьями, я повел команду к ним. Не имея подводных камней в виде змеиных нор или колонии насекомых, место вполне подходило для привала. Расстелив искательские простынки, мы установили тенты и немного перекусили тем, что для нас собрали гномы. Первым дежурить вызвался ушастик. Перед тем, как отправиться на боковую, я поинтересовался у брата. «Дар, а ты знаешь, как сделать эти... как там их... контактники?» «Принцип построения основного узора мне известен», — кивнул тот. «Смастеришь? Не знаю, что ждет нас в будущем. Но сейчас, например, они нам бы очень пригодились». «Не получится», — расстроил меня Дар. «Для их создания необходимы усилия двух магов, так как нужно синхронно сформулировать две крайне сложные рунные вязи, затем объединить их между собой, следя, чтобы не было нарушений цепочек, после внедрить...» «Ну, нет так нет», — отстал я от брата. С наслаждением вытянувшись на простыне, издающий рисковатый запах только что отпечатанной фотографии, я легким волевым усилием очистил разум от мысли и быстро заснул, словно рухнул в угольную яму. Проснувшись от осторожного прикосновения, я принял вахту у ушастика, который лег рядом и моментально отключился. Судя по солнцу, мой отдых длился 4 часа. Еще столько же, и можно будет трубить подъем, так как дневная жара резко пойдет на убыль. Слегка размявшись, я оглядел окрестности. Все было тихо, пустынно и скучно. Мой маленький отряд гостил в царстве Морфея. Но не весь. Не привыкшая спать на жесткой земле Эльвина постоянно ворочалась, периодически приставала, чтобы утрамбовать свою импровизированную подушку. А то и вовсе лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к странным звукам опаленной солнцем степи. «Ничего, денек-другой на ногах и будешь дрыхнуть, как убитая», — думал я, лениво пожевывая травинку. Пару часов ничего не происходило. Только отлежавшая бока аристократка внезапно решила прогуляться и направилась к кустикам неподалеку. Пришлось остановить беглянку, шепотом разъяснить опасность такого отрыва от коллектива и тактично отвернуться, пока леди делала свои мокрые дела. Вот тогда-то я и заприметил на горизонте темное, летевшее низко над землей облако. Убедившись, что глаза меня не обманывают, я дождался, пока аристократка натянет штаны и крикнул: «Рота, подъем!» Медлить было нельзя. Заставив родных в темпе собрать вещи, я повел отряд на север. Полчаса скорого шага, и мы отгородились от облачка холмами. Я уж было вздохнул с облегчением, но радость оказалась преждевременной. Не успели мы пройти и 4 километров, как из-за ближайшей возвышенности показались наши преследователи. «Да чтоб вас!» – не сдержался я, ускорив шаг. «Дар, Ты сможешь с ними справиться? Как с кровососами или крысами в мертвом?» «Не хватит сил», — покачал головой брат. «Их очень много. Может, оторвемся? Мы же приманку, слава матери, купить не забыли». «Попробуем. Вот только моя пятая точка подсказывает, что отравы на весь рой не хватит, а жидкого огня у нас нет. Поэтому нужно заранее готовиться к худшему. До темноты часа три, а в скорости мы уступаем. Так что придется перебить всех». «А если затаиться? Вон там вдалеке я вижу какие-то кусты». «Не выйдет», — отмел я эту идею. Я заметил, что они целенаправленно прочесывают местность. Видать, совсем оголодали. «О ком вы говорите?» — не выдержала Эльвина. «О мошках», — пояснил я, оглядываясь на темное облако, которое заметно увеличилось в размерах. «Дар, собери наши атакующие амулеты, негатор, сигналку и держи это все под рукой. Если что, на тебя вся надежда». «Не дай боги!» «Гильдейцы смухлевали и подсунули нам низкосортную приманку. В таком случае мы одним махом лишимся магической артиллерии. Хотя ее потеря не столь критична. Пока у нас есть фора, схваток с наемниками не предвидится. Со зверем мы и так справимся. А сигналку дар заправит, как только пополнит резерв». Ушастик принялся на ходу доставать из рюкзака снабженные накопителями магические устройства. Повернув строго на восток, чтобы находиться на одной линии с маршрутом движения роя, наш отряд продолжал движение. Бежать смысла не было. Быстрее привлечем внимание насекомых, а так, может, и обойдется. Но ухищрения не помогли. Побаражировав немного на одном месте, рой целенаправленно двинулся в нашу сторону. Вскоре мы все могли слышать низкое однотонное гудение, а также оценить истинные размеры колонии мерзких насекомых. Облако мошек достигало несколько десятков метров в диаметре, и это при том, что твари собрались компактнее, увидев цель. Паники не было. Я уже сталкивался с этой напастью и примерно знал, чего ожидать. Дар с Муркой полагались на мой опыт, а Эльвина просто не представляла масштабы угрозы. Просвещать аристократку я по понятным причинам не спешил. Выбрав удобное для быстрого отступления место, остановился, достал зажигалку и мешочек с приманкой. Мошки стремительно приближались. Отмечая, как сокращается расстояние, разделяющее охотников и добычу, я нарвал сухой травы, сложил небольшой костерок и высыпал на него бурую землистую массу. Когда до роя осталось около сотни метров, гудение стало настолько сильным, что напомнило мне случай из прошлой жизни, когда я рискнул воспользоваться услугами аэрофлота. Активировав амулет, я дождался, когда он подпалит хворост, подхватил зажигалку и кинулся прочь, увлекая за собой остальных. Расчет оказался верным, и гнавшийся за нами рой влетел точно в поднимавшийся от костерка ядовитый дым. Однако мошек было слишком много, и хотя большая часть колонии зависла над расставленной ловушкой, прочие, то ли не почуявшие привлекательный запах приманки, то ли слишком голодные, чтобы упускать из вида потенциальную еду, полетели следом за нами. Увидев, как облако гнуса разделилось, я крикнул: «Всем стоять! Дар, твой выход!» Передав брату все свои амулеты, кроме маскировочного и защитного, которые мне на время похода одолжила Вика, я сорвал рюкзак с леди, сбросил свой и вместе с аристократкой встал на колени друг напротив друга с тем расчетом, чтобы закрыть нашими телами севшую на задние лапы Мурку. Пусть шкура Марилан славилась своей прочностью. Вспоминая болезненные укусы мерзких насекомых, я не был уверен, что она устоит под их жвалами. Крепко обняв девушек, я накинул веревочку амулета на свою шею и шейку Эльвины, надеясь, что тот посчитает нашу скульптурную композицию одним телом. На всякий случай приказал подруге зажмуриться и закрыть лапами уши, после чего сорвал мешочек с клыка Крида, активируя защитный кокон. Вовремя! Секунду спустя на нас налетел рой. Мириады насекомых окружили отряд, покрыв наши тела толстым ковром и неистово жужжа в тщетных попытках добраться до свежего мяса. Моя уловка сработала. Нас троих укрыла невидимая глазу упругая пленка магической защиты, останавливающая голодных мошек в миллиметре от кожи. Вот только от звуков она не защищала. Жужжание, шелест мохнатых лапок и скрежет хитина, порождаемый трущимися друг от друга тварями, вызвал у аристократки дикий неконтролируемый ужас. Эльвина задергалась и попыталась смахнуть облепивших ее лицо мошек. Прижав леди покрепче, я воспользовался эмпатией и погасил приступ страха. Хотя у самого на душе было неспокойно. Работающий на пределе возможностей амулет начал ощутимо нагреваться, и я не представлял, насколько его еще хватит. А ушастик медлил. То ли занимался извлечением энергии из накопителей, то ли конструировал особо сложный магический узор, то ли просто ждал, пока все избежавшие приманки твари соберутся в одном месте, чтобы прикончить их одним ударом. Несмотря на дикое мельтешение перед глазами, я видел фигуру облепленного насекомыми эльфа, воспользовавшегося защитой аналогичного амулета. Чувствовал его напряжение и терпеливо ждал развязки. Наконец, когда клык Рида раскалился настолько, что начал жечь мне плечо, мы услышали странный звук, словно лопнула басовая струна. Все вокруг замерло, а затем мириады мошек с тихим шелестом осенних листьев начали медленно падать на землю. Дождавшись, пока перед глазами разведнеется, я поднялся, по собачьей отряхнулся и огляделся. Мы находились в центре огромного круга, покрытого плотным ковром обездвиженных насекомых. Неподалеку можно было заметить похожее пятно на земле. И хотя остатки роя еще жужжали в клубах желтого дыма, было ясно, что одуревшим от запаха приманки мошкам осталось недолго. Пораженный оказавшейся взгляду картиной, я произнес: «Брат, на этой десятице я еще не признавался тебе в любви». «Что-то не припомню», – устало улыбнулся ушастик. «Сейчас исправим». Пройдя по хрустящему ковру, я от души потискал нашего спасителя, после чего принялся дуть на горячий амулет, в накопителе которого почти не осталось ярких искорок. Отметив, что вторую такую встречу мы вряд ли переживем, я спрятал клык в мешочек с рунами, деактивируя защитный кокон, и уточнил, кивнув под ноги: «Они не оживут?» «Не знаю», – пожал плечами Дар. «Я еще не применял этот узор». «Так чего же мы стоим?» Подхватив рюкзаки и ошалело хлопавшую глазами Эльвину, мы поспешили покинуть опасное место. Хотя волнения были напрасны. Четверть часа спустя, когда неспособная похвастаться спортивной формой аристократка выбилась из сил, я объявил краткий привал, который мы использовали, чтобы вытряхнуть насекомых из одежды и сумок. Мошки все еще не подавали признаков жизни, и это радовало. А вот то, что гадкие членистоногие успели не только прогрызть дырки в рюкзаках, но и уничтожить запас сушеного мяса, расстраивало неимоверно. Впрочем, хлеб, сыр, крупы и все остальное, составляющее неприкосновенный запас, тварям пришлось не по вкусу, так что проблем с пропитанием удалось избежать. Перетряхнув вещи и приведя себя в порядок, мы двинулись дальше, стараясь поддерживать хороший темп. Встреча с роем исчерпала лимит неприятностей, заготовленный для нас проклятыми землями. И до самой ночи никакие твари нас не побеспокоили. Эльвина держалась молодцом, но железная воля оказалась не способна компенсировать отсутствие физической подготовки. Во время поздней трапезы заметно осунувшаяся аристократка еле передвигала челюстями. Понимая, что надолго ее не хватит, я нашел выход из положения. Сгрузил Дару всю поклажу и приказал девушке забираться мне на спину. Судя по эмоциям, гордая леди была категорически против. Однако ей пришлось подчиниться. Контракт. Преимущества такого передвижения стали видны уже после первого пройденного километра. Скорость увеличилась. Пропала необходимость постоянного контроля за действиями подопечной. Теперь мое внимание концентрировалось на окружающем мире, что позволяло немного ослабить нервное напряжение. Да и сама Эльвина, поначалу возмущенная тем, что выступает в роли немощного ребенка, вскоре смирилась со своим положением, а спустя пару часов даже ухитрилась задремать. Мне не было тяжело. В Ирхон я тащил добычу раза в два, превышающую вес костлявой аристократки. Неудобно, это да, и на рассвете, когда мои руки всерьез пригрозили отвалиться, сонной леди все же пришлось поработать ножками. А во время дневного дежурства я достал иголку с нитками и смастерил нечто, отдаленно напоминающее рюкзак-переноску для детей, пожертвовав ради этого запасными штанами. Грубая неказистая поделка оказалась достаточно крепкой и удобной, поэтому далее Эльвина большую часть пути проводила, устроившись в раскорячку за моей спиной. С ценной ношей лезть в схватки с тварями было глупо, поэтому защиту отряда взяли на себя Мурка с Даром. Особо напрягаться им не требовалось. До самой реки на нашем пути не появлялось крупных хищников, а мелкие хлопот не доставляли. До моста бы добрались к утру третьего дня пути. Впечатляющий результат. перешли на тот берег и устроили небольшой привал, не собираясь упускать удобную возможность искупаться и порадовать уставшие от сухомятки желудки наваристой ушицей. В реку никто лезть не отважился, даже я. Мылись стоя на берегу и обливая друг друга из котелка. Эльвина поначалу стеснялась принимать водные процедуры у мужской компании, но вскоре оставила стыд и последовала нашему примеру. А потом еще и обиделась, что мы не отреагировали на ее обнаженное тело. Несмотря на соблазн, в мертвый я решил не заходить. Плотно перекусив, мы продолжили путь на северо-восток. Удача нам сопутствовала. Встреч с агрессивными конкурентами и нападений крупных стай тварей не было. А из мелких неприятностей типа атаки слаженного отряда мелких клещей, визита роя любопытных ос, схваток с плотоядными сорняками и прочей мерзостью мы выходили победителями, отделываясь минимальными потерями. Рюкзак ушастика потяжелел на несколько ценных шкур. И хотя моя жаба с хомяком заливались горючими слезами, провожая очередную брошенную на растерзание падальщикам тушку, я помнил, что для нас главное скорость, а не добыча. Несмотря на то, что я был предельно внимателен и осторожен, случайности все же случались. Будь то притаившийся за кустом стреломет, стая обнаглевших орлов или ядовитая скалопендра, на нежной коже эльвины появилось несколько небольших, едва заметных шрамов. Парочка противоядий были опробованы аристократкой на вкус, а полезная привычка смотреть под ноги и периодически оглядывать свою одежду укоренилась у леди на уровне подсознания. Стоит отметить, девушка быстро оправилась от ужаса, вызванного встречей с мошками, постепенно освоилась и даже начала проявлять любопытство, расспрашивая меня о разных напастях проклятых земель. Просто так шагать было скучно, и я охотно устроил Эльвине нечто вроде затянувшейся экскурсии. Показывал поля с живой травой, демонстрировал разные ядовитые растения, рассказывал о повадках встреченных тварей, вспоминал свои досадные ошибки, допущенные на заре карьеры. В свою очередь, леди поделилась историями из своей жизни, потешила нас курьезными ситуациями, приключившимися с разными имперскими вельможами, и приоткрыла некоторые тайны придворных интриг. Без привычной маски заносчивой стервы Эльвина превратилась в обычную 20-летнюю девушку, с которой было приятно общаться. Ушастик даже сделал еще один толмач, чтобы Мурка тоже приняла участие в разговоре. Зря. После этого неспешная высокоинформативная беседа как-то незаметно превратилась в беседу двух кумушек. Леди с большой кошкой быстро спелись, придя к закономерному выводу, что все мужики – козлы, и только наличие рядом женщины делает их немного похожими на людей. Мы с Даром были с этим не согласны. Однако наше мнение девушек не интересовало. Они были увлечены сравнением поведения диких котов в эльфийском заповеднике и неженатых представителей имперской аристократии, умудрялись находить в них много общего. 3 дня пролетели быстро. К исходу 6-х суток пути мы ступили на землю 3-го пояса, немного отклонившись от графика. В качестве оправдания могу сказать, что нам пришлось обходить по широкой дуге неотмеченную на Викиной карте долину с желтым мхом, а также из-за зарослей ядовитого плюща менять маршрут и пробираться по холмам, населенным стаями наглых мартышек. 3-й пояс внешне ничем не отличался от 2-го. На нас нападали знакомые твари, опасная флора терпеливо дожидалась любой нашей оплошности, а насекомые все так же норовили вцепиться в какое-нибудь особенно мягкое место. Но количество всего перечисленного настораживало. Праздные разговоры пришлось оставить. Дорога требовала пристального внимания. Несколькими часами спустя мне пришлось изменить свое мнение. Разнообразие хищных тварей было феноменальным. Я не мог представить, как они все уживались на одной территории. Все чаще нам попадались монстры, которые еще никто из числа выживших ходоков не встречал. Большие зубастые жабы, у которых вместо лап были щупальца. Прыгучие ящерицы-хамелеоны, научившиеся искусно маскировать свою ауру. Огромные змеи, внешне напоминавшие древесные корни. Шустрые плотоядные кусты. И это лишь малая часть той мерзости, которую мы успели повстречать до полудня. Прикинув, что такими темпами до Двикера мы доберемся поздней ночью, во время наибольшей активности твари, я решил устроить продолжительный привал. Если верить карте, как раз неподалеку имелось надежное укрытие, в котором можно отоспаться перед финальным марш-броском. Повернув на юго-восток, я вскоре привел команду к одинокой скале, которой без труда обнаружилась небольшая пещера, по размерам значительно уступающая товарке в могиле Ларта. Несмотря на обилие тварей в округе, она оказалась пустой, что нас сразу насторожило. Вторым звоночком был мусор на покрытом частой сетью трещин полу, в котором мы опознали истерзанные вещи искательской команды, и, судя по количеству, ни одной. А тут еще Дар, осмотревшись, заявил, что в каменном гроте сильно завышен магический фон. В общем, плюнув на отдых, я приказал: «Уходим отсюда». И тут началось. Изо всех щелей полезли черные щупальца, живо напомнив мне одно хентайное аниме, с которым я ознакомился исключительно ради утоления нездорового любопытства. Наполненные мраком живые жгуты оказались весьма проворными. Мурка, воспользовавшись своей скоростью, успела выскочить из пещеры до того, как выход перекрыли черные ленты. А вот Дару не повезло. Одно из щупалец обвило его ногу. Потеряв целую секунду на то, чтобы подскочить к остолбеневшей Эльвине и схватить ее за шкирку, я понял, что отступать уже поздно. Чувствуя, как рюкзак обвивают необычайно сильные жгуты, я приказал Мурке не лезть и достал мечи. Однако они оказались бесполезны. Голубая сталь, без проблем разрубающая доспехи, была бессильна против упругих щупалец. Нам с ушастиком не удалось их даже поцарапать, а шевелящаяся масса даром времени не теряла. Всего пара секунд потребовалось неизвестным тварям, чтобы надежно спеленать эльфа, обхватить поперек туловища истошно заверещавшую аристократку и взять в плен мои ноги. Продолжая работать клинками, я заметил, что в местах соприкосновения черная масса начала быстро разъедать одежду, словно концентрированная кислота. Когда же тонкий слой материи пал под натиском заметно прибавивших в массе щупалец, я испытал непередаваемое ощущение. Казалось, к моей ноге прижали раскаленный утюг. Пока я пытался утихомирить захлестывающую сознание волну невыносимой боли, один из особенно прытких жгутов обвил мою руку чуть пониже локтя, скользнул под одежду и наградил меня новой порцией страданий. Со стороны ушастика пришла неяркая красноватая вспышка. Охватившие нас щупальца синхронно дернулись. И тогда у меня в мозгу сложился пазл. Это не колония неизвестных тварей. Это один живой организм, обладающий магической силой. И как же я сразу не докумекал, что тварь не дает себя порезать, потому что имеет природную защиту. По сути, это живая ловчая сеть. А уничтожить ее можно только одним способом – лишить силы. Пользуясь тем, что одна рука все еще оставалась на свободе, я достал из-за пазухи поглотитель и вонзил его в первое попавшееся щупальце. Ворох черных жгутов снова вздрогнул, а в меня полилась живительная энергия. Почувствовав, что хватка ослабла, я ткнул кинжалом в место, где черной массы было побольше. Поток хлынувшей в меня силы стал мощнее, а щупальца принялись бестолково извиваться, выпустив нас из своих объятий. Боль исчезла, смытая знакомой прохладой. Ощутив вкус победы, я продолжал полосовать черные жгуты, боязливо жавшиеся к камням. Вспомнив, что Эльвина тоже пострадала, я подскочил к лишившейся чувства аристократки, отметив на лице и животе девушки сочившиеся кровью раны, вложил ей в руку поглотитель и вонзил кинжал в черную биомассу, к тому времени решившую оставить опасную добычу и начавшую втягиваться обратно в щели на полу пещеры. Поток силы быстро привел леди в сознание. Оглядевшись и увидев вокруг живое шевелящееся море, она снова собиралась закричать. Но я ей не позволил, крепко обнял, приглушил эмоции и стал наблюдать за отступающим противником. Да, как это ни прискорбно, но уничтожить тварь нам так и не удалось. Слишком много силы она в себе накопила. Десяток секунд работы артефакта, а щупальца медленнее шевелиться не стали. И пусть они потеряли первоначальную форму, растекаясь по камням кисельной массой и стремясь забиться поглубже, но это была не победа, а всего лишь ничья. Если бы тварь оказалась не такой глупой и упрямо продолжила нас жрать, она могла бы не только вернуть всю потерянную силу, но и подросла бы за счет нашей плоти. Да уж, повезло, что у этих живых силков имелись примитивные инстинкты. Видимо, это все-таки живой организм, а не порождение эльфийской боевой магии. Когда последняя черная лужица всосалась в широкую трещинку, я отыскал на полу свои мечи, вложил их в ножны, подхватил на руки леди и кинулся наружу, по пути отвесив брату живительного пинка. Ушастик, в отличие от нас, успевший активировать защитный амулет, не пострадал, но выглядел помятым и растерянным. Выбравшись из каменного грота, мы наткнулись на целехонькую Марилану. Большая кошка, за эти несчастные полминуты успевшая спалить немало нервных клеток, встретила нас, словно вернувшихся с того света. Отбежав от скалы на безопасное расстояние, я устроил осмотр, после чего признал, что мы легко отделались. Мою ногу в районе бедра тварь успела сгрызть до мяса, рука пострадала чуть меньше. У Эльвины, неосмотрительно расстегнувшей свою куртку, на животе появилось уродливое овальное пятно, кожный покров на котором полностью отсутствовал. Несколько проплешин меньшего диаметра тварь оставила на лице и шее девушки. Благодаря дозе живительной силы раны перестали кровоточить, но пускать лечение на самотек было бы преступной небрежностью. И если мне, в принципе, фиолетово, то косарскую шрамы вряд ли украсят. Дар, у тебя осталась еще та замечательная мазь, которой ты мне ожоги обрабатывал? Спросил я у брата. Осталось. Кивнул тот и полез в сумку. Та после встречи с тварью могла похвастаться нехилой дырой на боку. Ведь защитный амулет закрывал коконом только тело хозяина. Наша с Эльвиной одежда тоже сильно пострадала. В тех местах, где нас лапали щупальца, материя либо полностью разлезлась, либо распадалась под пальцами, словно давно сгнила. Рюкзаки надо было серьезно латать. Да и на рукавах курток появились дырки. Но маленькие и аккуратные, словно тварь снимала пробу с попавшегося ей угощения. И если ей что-то не нравилось, искала на добыче место получше. Когда ушастик стал наносить целебную мазь на раны аристократки, ее нервы не выдержали, леди разрыдалась. Помня, что всего пару минут назад корректировал эмоции Эльвины, я воздержался от нового воздействия на разум девушки, успокаивая ее привычными средствами, объятиями, поглаживаниями по голове, ласковым шепотом. Когда дар закончил с магическим массажем, рыдания сменились всхлипываниями, а вскоре и те затихли. Ну а после того, как Эльвина заметила, в каком состоянии находится моя нога, в ней даже проснулось сочувствие. Долго рассиживаться нам не позволили. Сначала пара сухопутных каракатиц, а чуть позже небольшой крокодил убедили меня, что запах свежей крови и выброс магической силы не остался незамеченным обитателями третьего пояса. Избавившись от годных, разве что на тряпки шмоток, мы надели запасные, я еле влез в узкие штаны дара, и чесанули прочь от стаи хищников, направлявшихся к нам из ближайшего лесочка. Оставив позади логово смертельно опасной твари, я долго думал, случайность это или намеренная дезинформация. Ведь карту, подобную Викиной, может приобрести в лавке гильдии любой искатель, у которого имеются деньги. А убежищ на третьем поясе на ней отмечено раз-два и обчелся. Конечно, более вероятно, что черная тварь поселилась в пещере недавно. Думаю, обосновавшись на новом месте, она была приятно удивлена, когда глупая добыча с завидной регулярностью стала сама лезть ей в рот. Щупальца... нет, скорее ложноножки. Но вариант с изощренной ловушкой для рисковых ходоков я бы не спешил сбрасывать со счетов. Учитывая откровенно наплевательское отношение гильдии к своим членам, все возможно. Однако меня больше волновала не отметка на карте, а собственная глупость. Будем откровенными, Эльвина сейчас уцелела только чудом. И в том, что леди угодила в лапы чудовища из ночных кошмаров, всецело моя вина. Вместо того, чтобы пойти на разведку одному, я с дуру завел в пещеру всю команду. При атаке не сообразил сразу воспользоваться темпом и просто выбросить девушку наружу, пока вход не перекрыли ложноножки. И вообще непозволительно долго тупил, позабыв о припрятанном артефакте и позволив твари нанести раны аристократке. Почесывая браслет-татуировку на левом запястье, которая отчего-то начала немилосердно ныть, я ругал себя последними словами. От этого занятия меня отвлекли проклятые земли, решившие устроить нам веселую жизнь. Случай в пещере словно ознаменовал завершение белой полосы нашего путешествия. Твари перли стаями, косяками и толпами. Крылатые, мохнатые, чешуйчатые, брюхоногие, растительные. После часа беспрерывных схваток я перестал прятать клинки в ножны, а поток существ не иссякал. Несмотря на то, что близился полдень, голодным порождением аномальной территории казалось было начхать на жаркое солнышко, на отбивающий запах порошок, на нашу эмпатию и острую сталь. Крепя, рыча, шипя, щелкая жвалами и издавая совсем уж непотребные звуки, они пытались добраться до наших тел. Я даже предположил, что наши с даром амулеты маскировки разрядились. Но нет, брат проверил их и не нашел проблем в работе. Заряд жизненной энергии придал нам с львиной бодрости, поэтому мы держались. Однако, когда в руку аристократки вцепилась зубастая лягушка, которую я просто не успел разрубить на подлете, стало ясно, нужны радикальные меры. Лично обработав рваную рану девушки, я спросил: «Эльвина, ты мне доверяешь?» «Да», – без раздумий ответила аристократка. Немного смутилась и уточнила: «А к чему этот вопрос?» «Я обещал беречь тебя, но я всего лишь человек. Не в моих силах уследить за всем, и ты сама могла в этом убедиться», – кивнул я на свежую повязку. «Чутье мне подсказывает, что дальше будет только хуже, а прежние методы могут не сработать. И сейчас я хочу провернуть одну штуку, которой научился у Мурки. Называется она объединением сознаний. Суть ее в том, что мы на некоторое время станем одним целым. Получим возможность чувствовать друг друга и пользоваться чужими знаниями». «Это опасно?» «Нет, мы много раз использовали эту технику и побочных эффектов не выявили». «Тогда действуй», — сказала Эльвина, не слабо удивив меня. «Я-то думал, леди потребуется долго уговаривать или даже воспользоваться преимуществами контракта». Видимо, близкое знакомство с тварями отбило у девушки всякое стеснение. Махнув Мурке с даром, чтобы подошли поближе, я провел для Эльвины краткий инструктаж. «Открой мне свой разум. Ничего не бойся и ничему не удивляйся. При активации техники ты сразу ощутишь необычное состояние. Не пытайся его разрушить, наоборот, направь всю свою волю на его поддержание. Воспринимай все как увлекательную игру, не сопротивляйся появлявшимся сознании желаниям. Действуй, как подсказывает тело». Что ж, пациентка готова. Мне остается лишь процитировать незабвенного Гагарина и охватить ментальным коконом свой маленький отряд. Связь установилась мгновенно. Видимо, на нее действительно влияла энергетика проклятых земель. Взяв в руки оружие, мы обеспечили жаркую встречу многочисленному семейству аллигаторов, не потерпевших расправы над бедными жабками. Наши действия были удивительно быстрыми и точными. Теперь я мог работать, не отвлекаясь на слежку за подопечной. Я чувствовал Эльвину как себя, знал, где она находится, и при необходимости мог вмешиваться в управление телом аристократки, помогая ей избежать опасности. Разделавшись чемоданами, мы синхронно развернулись и продолжили путь экономной трусцой. Теперь атаки твари не несли для нас угрозы. Мы быстро уничтожали порождение проклятых земель и двигались дальше. Чувствуя, когда слабое тело косарское начинало уставать, я брал девушку на руки и изображал лошадку, давая ей возможность отдохнуть. На функциональности отряда это почти не сказывалось, а темп передвижения увеличился вдвое. И если бы не слияние, я бы точно хлопнул себя по лбу. Но что мешало мне раньше до этого додуматься? Гигантский паук, четверка стриков, змей, крокодилы, мартышки, кракены, откуда-то взявшийся вонючий гных. Все они на собственной шкуре испытали остроту наших клинков и остались валяться на траве безжизненными грудами мяса. Мое хомячество вылезло наружу, и наши порванные рюкзаки пополнились десятком шкур, несколькими наборами впечатляющих клыков и парочкой удивительно крепких панцирей саблезубых черепах. Упокоив гныха, мы не поленились пройти полкилометра в сторону и отволочь источавшую удушающие миазмы разложения тварь к огромному муравейнику. Если возвращаться будем этой дорогой, обязательно прихватим скелет. Спустя 6 часов увлекательной гонки со временем мы достигли Двикера, расположенного в большой, окруженной невысокими холмами, долине. Вид, открывшийся с перевала, где когда-то проходил ведущий к городу тракт, был шикарным. Окруженный бескрайними полями цветущих маков, Двикер словно пришел к нам из детских сказок. Если бы не одно «но», город был наполовину разрушен, и разрушения эти выглядели странно, будто северная его половина подверглась сильнейшему землетрясению, не оставившему от некоторых зданий камня на камне, в то время как южная нисколько не пострадала. Понимая, что пробираться по грудам булыжников будет нелегко, мы решили зайти с юга. Без труда отыскали взглядами ворота в городской стене и направились к ним. Тропинок в Красном поле не обнаружилось, пришлось пробиваться напрямик. Почему пробиваться? Так ведь цветы оказались отнюдь не маками, а растительными хищниками, у которых на красных лепестках, распространяющих привлекающий насекомых и некоторых птиц аромат гниющего мяса, имелись ядовитые шипы, очень напоминающие зубки. И каждый цветок, мимо которого мы проходили, считал своим долгом попытаться нас цапнуть. Данное растение было упомянуто в справочнике, и прежде чем лезть в Красное море, мы обмотали ноги искательскими простынками. Размерами зубок цветочки похвастаться не могли, так что прокусить несколько слоев шелковой ткани и шкуру мариланы у них не получилось, хотя ядом они окропили нас щедро, особенно Мурку. Надо будет поскорее найти источник воды, а то яд этих растительных мутантов далеко не безвреден. Добравшись до распахнутых ворот, мы вошли в город и двинулись по главной улице к центру. Уточнять, где находится нужное здание, не было нужды. Благодаря слиянию нам всем была известна как конечная цель, так и ориентиры на пути к ней. Многочисленный отряд зомби, а также стая собак, привлеченная яростным хрипом оживших мертвецов, задержали нас ненадолго. Другие твари пока не показывались. Нет, разной формы ауры в некоторых строениях, благодаря магическому зрению дара, нам были видны. Но нападать на тихо шагавшую по мощенной гранитными камнями улице команду эти домоседы не спешили. Дом, принадлежавший семье Касарских, стоял на главной площади и почти не пострадал от землетрясения. Обвалившаяся крыша не в счет. Кровля могла просто не выдержать проверки временем. Отворив покосившуюся дверь, мы зашли в просторный холл. Оглядевшись и не обнаружив твари, прошли через кухню к винтовой лестнице, ведущей в подвал. Активировав светляк, спустились на нижний уровень, где было прохладно, сыро, пахло гнилью, а у стен валялись какие-то ящики, покрытые плесенью мешки и несколько рассохшихся бочек. Учуяв присутствие живых, на нас попытались напасть гигантские мокрицы и десяток тощих крыс. Но что они могли противопоставить голубой стали? Пройдя в дальний конец подвала, где магическое зрение ушастика показывало присутствие до сих пор активных амулетов, мы разгребли небольшой завал мусора, отодвинули стеллаж с горшками, покрытыми пылью и паутиной, и сорвали выцветший гобелен, скрывавший металлическую дверь, последнюю преграду на пути к цели. Она была массивной, украшенной легким налетом ржавчины и составляла единый монолит со стеной из гранитных плит. Петли были скрыты. Так что открыть тайник с помощью ломика и такой-то матери вряд ли получилось бы. Подойдя к двери, Эльвина с трудом сдвинула массивную заслонку, обнажая круглое отверстие в центре. Затем сняла куртку, закатала правый рукав и по самый локоть сунула руку в эту дырку. Раздался громкий щелчок. И конечность аристократки пронзили десятки тонких длинных металлических спиц, смазанных ядом. Но боль быстро отступила. Спустя десяток секунд рука девушки онемела и перестала подчиняться. Отрава быстро распространялась по телу, вызвав дикую слабость и головокружение. Возможно, в ином случае представительнице рода Касарских пришлось бы долго ждать, пока врожденный иммунитет справится с хитрым ядом, изобретенным одним гениальным алхимиком. Но благодаря недавней подпитке поглотителям жизни, этот процесс протекал на порядке быстрее. Уже через пару минут к руке вернулась чувствительность. Нащупав пальцами рычажки и колесики, леди нажала и покрутила их в нужном порядке. Послышался еще один громкий щелчок. Металлические шипы вернулись на исходную, подарив Эльвине свободу. И тут в самой двери что-то заскрипело и заскрежетало. Мы старательно прислушивались, не зная, чего ожидать. Но спустя долгие две минуты скрежет затих, раздался глухой удар, и дверь приоткрылась. Ненамного, всего на пару сантиметров, но было ясно, что последнее препятствие успешно пройдено.